возникали неоправданные конфликты, наносившие ущерб производству и обеспечению вооружением Красной Армии. Но и такие случаи не умаляют в целом исключительно благотворной роли военной приемки. Ее значение еще больше возросло во время войны. В этот период, когда чрезвычайно напряженные и сложные условия работы промышленности подчас толкали на отклонение от некоторых показателей качества, военная приемка стала сдерживающим фактором, она препятствовала ухудшению качества вооружения. Многое улучшилось и в этой области в связи с тем, что после начала войны начальником главного артиллерийского управления Красной Армии был назначен генерал-полковник Яковлев, большой знаток вооружения, предъявлявший строгие требования к качеству продукции и вместе с тем объективно решавший спорные вопросы. К сожалению, не всегда и не все руководители промышленности верно понимали значение такого контроля качества. Приведу пример. Как-то во время войны герой социалистического труда Елян, один из лучших организаторов производства, крупный инженер-новатор, пользовавшийся заслуженным уважением и доверием руководителей партии и правительства, сочтя военную приемку ненужной, обратился в соответствующие инстанции с настойчивым предложением отменить ее. Он был директором прославленного артиллерийского завода и уверял, что отмена военной приемки на его заводе не повлияет на качество продукции, а количество ее увеличит, так как производство избавится от мелочных придирок. Кроме того, таким путем можно сэкономить средства, затрачиваемые на военную приемку. Просьбу удовлетворили. И зря. Очень скоро качество продукции резко ухудшилось, поскольку ошибочное разрешение отменить военную приемку дали высшие инстанции, а отвечать за это должен был кто-то другой, то по установившемуся порядку на завод были посланы различные комиссии, в том числе и от органов госбезопасности. В поисках козла отпущения арестовали одного из руководителей ОТК, который сразу же признал свою вину. Такой поворот событий оказался, конечно, неприемлемым для Еляна, и он обратился к Яковлеву с просьбой восстановить на заводе военную приемку, что и было сделано. Но ущерб, и немалый, уже был нанесен. Те, кто работал в оборонной промышленности во время войны и до нее, должны выразить глубокую благодарность руководителям военной приемки за большую помощь в предотвращении таких печальных случаев на других заводах. А на будущее, быть может, стоит пожелать, чтобы везде в промышленности с достаточной серьезностью относились к таким начинаниям, как отказ от контроля ОТК и переход на самоконтроль. Организационные, хозяйственные и технические ошибки и неполадки в руководстве оборонной промышленностью не могли, однако, остановить ее развитие и тем более изменить путь и направление, которое определила для нее Коммунистическая партия Советского Союза. Владимир Ильич Ленин на 8-м съезде партии 18 марта 1919 года говорил: «Без вооруженной защиты социалистической республики мы существовать не могли. Господствующий класс никогда не отдаст своей власти классу угнетенному. Но последний должен доказать на деле, что он не только способен свергнуть эксплуататоров, но и организоваться для самозащиты, поставить на карту все. Это значит, что господствующий класс, пролетариат, если только он хочет и будет господствовать, должен доказать это и своей военной организацией». Владимир Ильич Ленин, полное собрание сочинений, том 38, страницы 138-139. Коммунистическая партия, осуществляя заветы Владимира Ильича Ленина, на протяжении всей истории строительства советского государства уделяла наибольшее и преимущественное внимание усилению оборонной мощи страны, укреплению и вооружению Красной Армии в целях защиты мирного труда народа от любых посягательств врагов. Как известно, в Первую мировую войну характер боев в основном определялся скоростями и тяговыми силами, которые максимально могла развить конная тяга. Но хотя моторизация тогда имела...